Глава 21. Стив Девон оторвался от экрана переносного компьютера, на котором в окне размером 2 дюйма воспроизводилась любительская видеосъемка, дрожащая низкого качества. Откинув голову назад, он радостно рассмеялся и сказал в сотовый телефон: «Да, я как раз это смотрю, парень, ты отбил мяч на край земли». «Понимаешь, я просто видел его», — воскликнул сын Стива. «Так говорят профи, когда замечают хорошо мяч. Я просто разглядывал весь его путь от круга до базы. Как только мяч покинул руку подающего, я его увидел. Разве это не сумасшествие?» «Наверное, порой бывает и так», — сияя, согласился Стив, снова нажимая кнопку воспроизведения. «Марк, я так тобою горжусь. Месяц назад ты ни за что бы не попал в этот мяч, а теперь смотри. Поза у тебя великолепная, ты полностью сосредоточен, все в порядке. Бах, ты только посмотри! У подающего такой вид, будто ему отменили Рождество. Да, мне его даже жалко», — заметил Марк. «Ничего, на его улице еще будет праздник», — сказал Стив. «Но этот день остался с тобой, ты был просто молодец, малыш». «Спасибо, папа. Передай телефон маме, хорошо?» «Да, я тебя люблю, папа». «Я тебя тоже люблю, Марк. Да, чуть не забыл». «Что? Наслаждайся, ты это заслужил». «Спасибо, папа». Послышался щелчок, затем приглушенное бормотание в отдалении, и, наконец, в трубке раздался женский голос. «Ну как, ужасно ли терпимо?» «Весьма прилично», — сказал Стив. «Спасибо за то, что прислала. Жаль, ты сам этого не видел. Пропустил такую игру. Ничего, в следующий раз Марк сыграет еще лучше. Мы по тебе скучаем», — нежно произнесла жена. «Аналогично», — ответил Стив. «Слушай, я тут подумал, может быть, снять бунгало на неделю? Будем только мы трое. Замечательная мысль. Как ты считаешь, когда все это завершится? Я должен вернуться домой на следующей неделе, самое крайнее в конце месяца». В кармане у него бесшумно завибрировал другой телефон. «Подожди», — сказал Стив, — «это из конторы, я тебе перезвоню». «Хорошо, я тебя люблю». Закончив разговор, он достал второй аппарат и нажал кнопку приема. «Война слушает». «Я готов передать твой заказ на оружие», — сказал срывающий печати. «Что тебе понадобится?» «Пистолет Хеклер и Кох, 23-я модель. Пятизарядный револьвер Торрес 415 в кобуре на лодыжку». «И все? Ты не собираешься приглашать свою группу? Если я не смогу выполнить это задание в одиночку, можете смело искать мне замену». Как только срывающий печати закончил разговор, война нажал кнопку вызова на другом телефоне. «Привет, милая, это снова я. Так как насчет недельки на море?»